Без записи. Между набежавшими облаками появились прорехи, через которые на город падали лучи света, похожие на прожекторы. Один из них как раз лег на здание администрации, будто подсвечивая мой вопрос: идти или не идти? Секретарша тянула время, пытаясь меня выпроводить. Сверлила глазами мою футболку и джинсовые шорты, намекала, что Тихонов занят. И все же сдалась. Фыркнув два раза, зашла спросить, примут ли меня без записи. «Что за срочность?» — удивился Тихонов, когда я все-таки попал к нему в кабинет. За минуту до этого от него вылетело двое сотрудников. Оба красные и с выпученными глазами. Судя по грозным окрикам, Тихонов отчитал их основательно и по делу. «У меня к вам появились вопросы». Оглядев лежавшие перед ним бумаги, Тихонов сдвинул их в сторону, выдохнул и положил руки на стол ладонями вниз. «Слушаю. Я хотел узнать, зачем вы попросили меня приглядеться к этому делу? Ну, об исчезновении Жени, Вовкиной сестры. Только ради комментария прессе, который я дал? Знаешь, Иван, как бы странно это ни звучало, я вижу в тебе то, что ты сам еще не замечаешь. Ты располагаешь к себе людей. Тебе, а не какому-то чинуше в костюме, люди доверятся и расскажут больше, чем следователю. Такой вот человечности не хватает у меня в администрации. И будем честны, наше сотрудничество добавляет и моему имиджу дополнительные очки». «И все?» «Я сказал все, что думаю. Может, это эгоистично, зато честно и на пользу всем. А теперь я скажу. Думаю, рассказ мой звучал сбивчиво, местами фантастически, местами трагически. Что-то я предподносил как факт, что-то домысливал, на ходу складывал все кусочки головоломки в стройную историю. В итоге остался доволен тем, что вышло. Зато Тихонов, слушая меня, менялся на глазах. К концу взгляд у него стал нервный и блуждающий, будто он уже представлял, что сделает со всеми виновными. В итоге он вскочил и стал метать показательные молнии. Твердил, что и в мыслях не имел, чтобы я совал нос в расследование. Минут 10 высказывался о том, что предыдущий мэр допустил разложение в рядах элиты города. Грозился показать всем Кузькину мать, в итоге выдохся и обещал содействовать. И вот еще что. Когда... Если в деле как-то замешаны люди из моего окружения, будь добр, доложи мне. Ни в коем случае не геройствуй. При всем моем хорошем к тебе отношении я тоже не все решаю. Не хотелось бы... Пусть эти бездельники в прокуратуре работают. Пощады не будет никому. Домой я шел в странном состоянии. Надвигался дождь, и влажность тянула легкие, будто кто-то завязал их узлом. По вискам при этом струился пот. Я чувствовал себя подавленно после встречи с Тихоновым. Мой энтузиазм таял с каждой секундой. Тихонов сказал правду. Стоит мне сейчас привлечь к себе внимание, за мою жизнь никто не сможет поручиться. История повторяется. Вот и сейчас я, еще сам не осознавая зачем, поплелся к пенатам. Гурам сидел на веранде, читал газету. При моем приближении, не поднимая глаз, заметил. «Заглядывал тут ко мне один человек за помощью. Говорил, ты к бомжам ходил? Люблю на досуге прошвырнуться». «Ха-ха-ха!» Закинув голову, звучно отсмеялся Гурам. «Вот за что терплю твою наглость. Так это за чувство юмора. Веселый ты парень, даром что дурак». «Вот вы опять за свое». «Ладно, ты же знаешь, я любя. Садись, рассказывай». Сам не знаю, что меня потянуло за язык, но я выложил Гураму свои соображения о злодеяниях Дьяченко. Я думал, Гурам сейчас посмеется над нашими с Леной завиральными идеями о мировом заговоре. Однако он сложил газету и завел разговор совсем о другом. «Короче, мальчик, расскажу я тебе одну историю. Когда я еще не сидел в этом кресле, а ты вообще под стол ходил, были у нас в Ярославле спортсмены». «Группировка Данилова?» «Да-да, они». Что-то там на рынке с московскими бузили, потом подъехал крытый тентом грузовик, и в сопровождении двух девяток увезли наших товарищей в неизвестном направлении. Только на завтра кореша пропавших побежали их в милицию вручать. А там лишь руками развели. Ничего не знаем. Говорят, мол, ОМОН никаких задержаний на рынке не проводил. Это как? А так. Исчезнувших искали дня два, но не нашли. Еще через сутки вернулись трое изрядно потрепанных даниловцев, но помочь следователям они тоже не смогли. Твердили, что их везли долго, а потом выкинули где-то в лесу. Те в страхе пешком добирались до города. Конечно, они были напуганы и не договаривали, но так или иначе добиться от них большего не удалось. В итоге основное на тот момент ядро банды сгинуло. «Окончательно и бесповоротно?» — пошутил я. «Обнаружить пропавшую бригаду удалось только через 4 года. Да и то не поверишь. Случайно. Пришел ко мне за помощью человечек. А его брат прапорщиком служил в военной части. И вот ему срок светил за хищение имущества. Я стал узнавать, что да как. Оказалось, 4 года назад он знакомому соседу по гаражу в частном порядке продал 20 кубов цемента. Что-то у меня в голове ёкнуло, я стал подробно расспрашивать. Вышли на этого соседа, а тот указал номер гаража бывшего сослуживца. По датам сошлось. В ту ночь, когда пропали члены даниловской группировки, предприимчивый прапор 7 раз гонял машину раствора. Его сливали в яму, вырытую под полом гаража. Я быстро навел справки о владельце гаража. Оказалось, в тот год он принадлежал отцу Пашки Слизкого, брату конфликтовавшего с Даниловым, Игоря Слизкого. Этот Пашка, правда, через год в перестрелке погиб, а гараж отец успел перепродать. Последним владельцем гаража оказался вполне законопослушный гражданин. О бетонировании ямы он вообще ничего не знал. Да и обнаружить какие-либо следы захоронения под толстым слоем затвердевшего бетона не удалось. «История, закачаешься, не томите!» Тогда вызвали спецов. Те провели экспресс-анализ паров воздуха, а приборы показал, что под бетоном органика разлагается. Решили вскрывать. Неделю там бригада долбила, а на 2-метровой отметке и показался первый труп. Там и других достали. Вот такая история, мальчик. Иногда то, что мы ищем, спрятано у нас под носом. Надо сказать, истории Гурам рассказывать умел так, что я всегда еще какое-то время молчал, пытаясь унять колотящееся сердце. Усилившийся ветер зарывался в волосы и нырял под футболку, разгуливал по столу, грозя сдуть наши чашки со столика. Гурам натянул плед повыше и сделал знак своему помощнику унести посуду. А я все не знал, что сказать.